Твердый орешек. «Осторожно, не урони!» — сказал Анатолий, внимательно следя, как его помощник, крепкий мужчина с полоской усов, осторожно нес к гаражу заполненный тарелками поднос. Пока скрипач открывал дверь, он принюхался к аромату, доносившемуся от блюд, и пробасил: «Балуете вы ее, шеф! Можно было и бутербродом ограничиться!» «Макс, это не твое дело!» — сверкнул глазами Анатолий. «Давай ужин!» Когда скрипач с подносом скрылся в гараже, усатый пожал плечами. Между тем Анатолий приблизился к Веронике, напивая себе что-то под нос. С тех пор, как он оставил девушку, прошло 2 часа, и ее поза не изменилась. Это ему не понравилось, и лоб музыканта прорезали глубокие складки. «Просыпайся, солнышко!» — проворковал он, ставя поднос на пол. «Не пугай меня!» Сев на корточки, он наклонился, убирая волосы с лица девушки. Глаза пленницы были закрыты, лицо покрывало бледность. «Ну, не притворяйся!» Гладя Веронику по лицу, Анатолий чувствовал подушечками пальцев мягкую бархатистость ее кожи, при этом испытывая растущее возбуждение. «Доброе утро, чудо чудесное!» — прошептал он, улыбаясь. «Открывай глазки, пора ужинать!» Указательный палец скрипача задержался на губах Соколовой, и он шумно сглотнул, ощущая, как внутри растекается приятное тепло. В следующее мгновение Вероника открыла глаза. «Доброе», — бросила она, и прежде чем Яковлев успел что-то сообразить, она клацнула зубами. Лишь в последнюю секунду он инстинктивно прижал к себе руку, тем самым спасая пальцы. Но Вероника не остановилась. Ее тело выгнулось дугой, словно распрямившаяся пружина, и музыкант неожиданно почувствовал мощный удар в грудь. А еще спустя миг его шею уже обхватывали крепкие ноги пленницы. «Сука! Ты что задумала?» — хрипло вырвалось у Анатолия. Барахтаясь на полу, он задел ногой поднос с ужином. Звякнув, перевернулась тарелка сухой, от разлитого супа начал подниматься легкий пар. «Макс! На помощь!» Он попытался освободиться от хватки девушки, но все его усилия были тщетными. Вероника сжимала его ногами, используя их как огромные тиски. Лицо скрипача из розового приобрело красный оттенок. Глаза выпучились. Из мокрого от слюны рта вылетали сиплые нечленораздельные звуки. Судорожным движением он выхватил электрошокер, но не удержал его, и тот упал на пол. «Ключ от наручников!» — потребовала Вероника, слегка ослабив хватку. «Ты... я...» — выдавил Анатолий. «Отпусти!» «Ключ!» — повторила она. «Или я сломаю тебе шею!» «Я... не могу! Ключ... в доме!» — пискнул он. Она вновь стиснула ноги, и физиономия Яковлева начала багроветь. В гараже мелькнула тень, и Соколова не сразу заметила, как рядом с ней оказался усатый мужчина. Она даже не успела среагировать, короткий удар в голову, и перед ее глазами заплясали сверкающие огоньки. Тело пленницы обмякло, ноги выпрямились, и Анатолий, поскуливая от страха, тут же отполз в сторону на безопасное расстояние. Тем временем усатый намотал на кулак волосы Вероники. «Давай», — улыбаясь, прошептала она, узнав в мужчине водителя Хёнда в момент ее похищения. «Только бей сильнее, иначе тебе тоже достанется!» Нахмурившись, тот уже занес кулак, но Анатолий остановил его. «Хватит! Отойди!» Тяжело дыша, скрипач быстро осмотрел себя. Не считая испачканных супом джинсов, он был в порядке. «Посмотри, что ты наделала, маленькая засранка!» — сказал он брезгливо. «Это были мои любимые джинсы, а теперь они все залиты ухой!» «Ухой?» — засмеялась Вероника. «А мне почему-то кажется, что ты попросту надул в них, дядя!» Щеки Анатолия стали пунцовыми. Он показал жестом, чтобы его помощник убирался из гаража, и усатый нехотя направился к выходу. «Нет, это не моча, а суп», — произнес скрипач, когда они с Вероникой остались одни. «И ты лишила себя обеда. А я специально заказал тебе его из ресторана, еще горячий. Уху из осетрины и спагетти с куриными крылышками, а ты, своенравная дурочка, зачем-то начала брыкаться!» «Анатолий, ты сумасшедший! «О чем ты вообще думаешь? Неужели ты считаешь, что тебе все это сойдет с рук? Твои деньги и звание великого скрипача тебя не спасут! Ты сядешь в тюрьму и надолго!» Яковлев засмеялся, и Вероника внезапно поймала себя на мысли, что этот смех вызывает у нее ассоциацию с прогнившим гробом, в котором перекатываются истлевшие кости. «Не пугай меня тюрьмой, мое сокровище! Самая страшная наша тюрьма — это наше сознание, черная бесконечная дыра, от которой несет ледяным холодом. Человек сам для себя является тюрьмой. Но если смотреть на вещи практично, то даже если меня арестуют, я найму самого лучшего адвоката, например, Павлова. Уверен, этот прыщелыга сможет вытащить из любой задницы». Он снова закудахтал, восторгаясь собственным чувством юмора, а Вероника на мгновение прикрыла веки. «Что за несусветный бред? Боже, неужели этот тип действительно когда-то вызывал у нее уважение и даже симпатию? Сейчас перед ней стоял трясущийся от возбуждения безумец с круглыми сверкающими глазами. «Или ты думаешь, он спасет тебя?» — прошелестел он, склоняясь над ней. «Твой Артемий!» «Почему бы и нет?» — как можно спокойнее ответила она. «Он тебя в отбивную превратит, если узнает, что ты вытворяешь». «А вот и нет!» — с ухмылкой возразил Яковлев. «В самое ближайшее время твой любимый адвокат уедет в Москву перебирать бумажки в своей коллегии. Подышал морским воздухом, и хватит. Хорошего, как говорится, понемногу». «Что тебе надо?» — уставшим голосом спросила Вероника. От удара здоровенного кулака кружилась голова, перед глазами все расплывалось. Анатолий в задумчивости потер подбородок. «Я не совсем уверен, что ты сейчас способна выслушать мое предложение», — наконец произнес он. «Ты слишком возбуждена, и тебе следует прийти в себя». «Говори, я в норме». Он машинально провел пальцами по волосам, приглаживая их. «Жаль, зеркала нет, да?» Не удержавшись, язвительно спросила Соколова. «Полюбоваться на себя нельзя». Анатолий издал нервный смешок. «Я уверен в себе, дорогая. И мне не нужно никакого зеркала для подтверждения того, что я в полном порядке». «Ближе к делу», — напомнила Вероника. «Мне вот жутко интересно услышать твое предложение. Что тебе от меня надо? Денег у меня нет. Откуда они у МЧСника моего ранга? Все, что у меня есть, однушка без ремонта, да старенький Ниссан, еще пара золотых колечек. Нужно? Я хочу провести с тобой ночь». Теперь Анатолий смотрел на замершую девушку в упор, словно пытаясь пронзить своим алчным взглядом. «Помнишь фильм «Непристойное предложение»? Там снимался Роберт Редфорд в роли миллионера и Деми Мур». «Конечно, помню». Эхом отозвалась Вероника. Черты ее лица заострились, взгляд потяжелел. «Шикарное кино 90-х. Этот миллионер предложил Деми Мур переспать с ней за $1 миллион, при том, что она была замужем». «У тебя удивительная память», — похвалил Анатолий. «И что, ты хочешь, чтобы я отдалась тебе за $1 миллион?» Он снисходительно улыбнулся. «Нет, милая, я, конечно, готов сорвать пару звезд для тебя с неба, но $1 миллион — это уж слишком. Я дам тебе свободу, детка. Не спеши отказываться. Проведя еще пару дней в этом гараже, ты поймешь, насколько заманчиво мое предложение. Не забывай, что только я могу определять условия, в которых ты находишься. Я могу забрать ведро, и ходить в туалет ты будешь прямо там, где спишь. Я могу приковать твою вторую руку. Могу приковать ноги к рукам. Могу поставить громкую музыку, и она будет звучать круглосуточно. А питаться при этом ты будешь не ухой из осетрины, а дошираком». «Ух, как страшно, Толик!» — в свою очередь улыбнулась Вероника. «Что ж, вот и вылезла вся твоя сущность. Сущность высокомерного и озлобленного мерзавца с зашкаливающей самооценкой, который жаждет унизить соперника, не гнушаясь никакими средствами, даже самыми подлыми. Хочешь сломать меня? Ну, попытайся!» «Я предлагаю тебе сделку», — мягко проговорил музыкант. «Весьма выгодную, если подумать. Одна ночь, и ты свободна. Пораскинь мозгами, девочка!» «Что мешает тебе сделать это прямо сейчас?» — прищурилась Вероника. «Ради бога, оглуши меня и делай, что хочешь. Ну, или подсыпь снотворное. Зачем тебе мое принципиальное согласие?» «Я не люблю грязь», — усмехнулся Анатолий. «Ты же знаешь мое отношение к чистоплотности. Мне нужна романтическая обстановка, а не этот свинарник». Он обвел рукой пространство вокруг себя, как будто без этого жеста Вероника ничего бы сама не увидела. «Я хочу лицезреть твое обнаженное тело в ванной», — понизил голос скрипач. «Усеянные лепестками роз, когда горят благовонные свечи». Вероника засмеялась, и он обиженно умолк. «Я слишком дорого тебе обхожусь», — сказала она презрительно. «Вместо того, чтобы затеивать весь этот цирк, ты мог бы снять проститутку». Анатолий принялся ходить взад-вперед, изредка бросая на пленницу внимательные взгляды. «Ты ничего не понимаешь. Для меня это как охота. Чем неприступнее и капризней самка, тем сильнее азарт и удовольствие от того, когда она у твоих ног. А проститутки...» Он делано зевнул, прикрыв ладонью рот. «Проститутки слишком скучны. В тебе, детка, есть искра, и я собираюсь насладиться ее блеском, потому что другого выхода у тебя нет, поверь». Вероника ничего не ответила. «Я дам тебе время подумать», — сказал музыкант. «Что бы ты хотела на ужин, радость моя?» «Доширак», — услышал он в ответ. «Наверное, пора привыкать». «Ценю твое чувство юмора», — хихикнул Анатолий. «Да, еще. Если ты скажешь «да», мне нужна полная самоотдача. Фальшь я распознаю сразу, имей в виду. Мне не нужно в постели бесчувственное бревно со стеклянными глазами. Я хочу эмоций. Я хочу дикого и страстного секса. Чтобы у тебя горели глаза, и ты задыхалась от наслаждения». «Не слишком ли много ты требуешь?» — тихо спросила Вероника, но тот лишь подмигнул ей в ответ. «Ну, допустим», — вздохнула девушка. «А тебе не приходило в голову, что во время этого мероприятия я убью тебя? Или ты поставишь дежурить своего усатого помощника, чтобы он в одной руке держал свечку, а в другой, к примеру, молоток?» «Это хорошая мысль», — закивал скрипач. «Тем более сегодня ты доказала мне, что способна оказать достойное сопротивление. Что ж, присутствие телохранителя меня ничуть не смутит». Выждав паузу, он быстро вышел из гаража и запер дверь. «Пожалуй, мне нужна рюмка коньяка», — медленно промолвил Анатолий, глядя перед собой. К нему неслышно приблизился стоявший неподалеку Верзила. «А, это ты, Макс», — музыкант изобразил вялую улыбку. «Подслушивал». «Я вам спас жизнь, шеф», — заметил усатый, разминая крупные пальцы. Скрипач скривился, будто надкусил лимон. «Молодец, что напомнил. За сегодняшнее получишь премию». «Хочу, чтобы вы это всегда помнили. Какие у вас планы?» «Завтра вечером я улетаю в Австрию», — сказал Анатолий. «А вот тебе лучше залечь на дно, дружок». «В Австрию?» — переспросил Макс. «Тогда нужно решать вопрос с этой...» Он мотнул головой в сторону гаража. «Простите, что даю вам советы», — понизив голос, сказал он. «Но ее уже нельзя никуда выпускать. Понимаете меня?» «Занимайся своими делами», — раздраженно бросил музыкант. «Я приму решение». Когда охранник ушел, он подумал. «Макс читает мои мысли. Я бы по-любому убил тебя, детка». Тонкие губы Анатолия растянулись в безжалостной улыбке. «Отдашься ты мне добровольно или нет, конец для тебя будет только один».